Слушайте мой вопрос! Иди нахуй, блядь, зарежу, блядина! Мне уверяли, не ш... Сука, выебу, сожгу нахуй я... твою дверь, ёбаная мать! Сожгу, паскуду, сожгу нахуй! Пожарных вызывай, блядь, сейчас жечь буду бензином, так понятно? Поджигать буду ночью, когда ты будешь, блядь, храпеть! Хуй в рот, на! Ебанутая тварь, сейчас 02 вызову, сука рваная! Ебанутый, в суде встретимся, поговорим там! Судить тебя, блядь, буду! В суд на тебя подаю, паскуда! Тварь голодная! За счет старушки хочет прожить! Тебе мой зять хуй покажет! Место прожития! Я тебе, блядь, сегодня ночью все стекла расхуячу, блядь! Мету!